Некоторое время Лейс Марсат позволял себе просто плыть по течению. Слишком уж неожиданными были свалившиеся на него перемены, слишком мало он мог контролировать. Но постепенно он освоился, привык к своим спутникам, научился спокойно воспринимать другие части станции. Ему снова захотелось почувствовать себя нужным, сильным. Он даже считал, что обязан это сделать. Да, он не был виноват в том, что натворила Жукри. Он в некотором смысле тоже стал жертвой ее жадности и трусости. Но он не остановил ее тогда, на четвертом уровне. Быть может, если бы он сразу разобрался в ее сути, не было бы теперь угрозы слепому Прометею или даже ядерного взрыва. Наверняка он не знал. Отменить прошлое не мог, да и месть Жукри считал бесполезной. Хотя эта гадина наверняка еще таилась где-то в лабиринте. Что с того? Если он обратит ее в кристаллы, никому легче не станет. Настоящую пользу станции Лэй смог принести, только ускорив уничтожение червей. Он не был уверен, что впустить их на второй уровень – такая уж хорошая идея. Но вместе с тем он понимал, что истребить их здесь будет проще, чем в лабиринте. Лэйс не стал спорить с чужаками, потому что у него лучшего решения все равно не было. Его просто задевало то, с каким безразличием они признали необходимость пожертвовать жизнями людей. Они не могли этого изменить, но могли скорбеть. Они просто приняли это событие как данность. Возвращение хищника все изменило. Военные, еще недавно ломившиеся в гарнизон, были вынуждены отступить, чтобы сдержать первую волну существ, прорывающихся из лабиринта. Чужаки понимали, что долго такой отвлекающий маневр работать не будет. Они исчезли, и Лейс понятия не имел, куда они направились. Он не говорил с ними об этом. Он сразу понял, что должен не таскаться за ними, а принять участие в спасательной операции. Он ведь умел убивать этих существ, как никто другой. Он задержался возле компьютера в лаборатории лишь для того, чтобы получить больше сведений о своем будущем противнике. После этого он намеревался отправиться на охоту. Лэйс не ожидал, что кто-то нарушит его уединение, и тем больше было его удивление, когда он обнаружил, что на соседнем столе, скрестив под собой ноги, сидит один из чужаков, да еще и худший — Гюрза. Лэйс понятия не имел, когда он вернулся, как, почему не издал ни звука, и о чем думает теперь. Изначально ему казалось, что самой большой загадкой среди чужаков станут те странные белокожие мужчины и женщина. Однако, понаблюдав за ними, Лейс убедился, что они как раз более-менее предсказуемые, просто выглядят необычно. С Гюрзой все было наоборот. Он выглядел как самый обычный молодой мужчина, непримечательный даже. Такого сложно запомнить и сложно описать, если вдруг попросят. И все же было в нем что-то такое, отчего у Лейса мертвого, видевшего массовую гибель людей, едва не казненного, мурашки шли по коже. Вот и сейчас Гюрза ничего не делал, просто не сводил немигающих светлых глаз с объекта наблюдения, а Лейсу вдруг показалось, что перед ним застыл хищник, готовый напасть в любой момент и не подвластный даже его дару. «Что тебе нужно?» — спросил Лейс. Намеревался он говорить уверенно и безэмоционально, но голос чуть заметно дрогнул, даже на коротком вопросе. «Я пришел тебя сохранить». У Гюрзы как раз бесцветным тоном проблем не было. Интонацией он владел идеально. «Сам по себе ты так же бесполезен, как все остальные. Но твой дар уникален. За ним я еще хочу понаблюдать». «Но я вроде как не против». «Ты-то не против, но как только ты умрешь, твой дар станет бесполезен. Я пришел чуть отсрочить этот момент». «Я не собираюсь умирать», — нахмурился Лейс. «Я хочу присоединиться к охоте на криптидов». «Они не криптиды». «На червей. Все равно, как их называют, я хочу помочь в их истреблении. Уж не думаешь ли ты, что они меня убьют?» «Нет, но им не придется. Ты убьешь сам себя». «Я не хочу!» «Поэтому твоя смерть будет не осознанным самоубийством, а предсказуемой случайностью». Лейс решил бы, что Гюрза пытается его задеть, если бы не наблюдал, как этот тип общается со своими спутниками. Он всегда вел себя так, будто он умнее других. К сожалению, это частенько оказывалось правдой. А еще Гюрза никогда не говорил просто так, он даже не на все вопросы отвечал. Если он пришел сюда, получается, ему действительно хочется изучить Дарлейса, и что его предупреждение о смерти тоже реально. Но Лейс, как ни старался, не мог понять, что может его убить. Гюрза чуть наклонил голову на бок. «Что, сложный мыслительный процесс непривычки привел в тупик?» «Иди к черту!» — разозлился Лейс, потому что ему только разозлиться и оставалось. «Хочешь предупредить? Предупреждай! Или я сделаю то, что и собирался!» Но простым их общение не стало. Гюрза посмотрел на потолок, будто надеялся обнаружить там нечто более интересное, чем Лейс, и буднично поинтересовался. «Откуда взялась соль?» Лейс окончательно растерялся. «Что?» «Соль. На земле. Откуда она взялась?» «По моим подсчетам, ты оказался на слепом Прометее не младенцем. Образование получил еще до экспедиции. Ты должен знать». «При чем тут вообще это?» «Отвечай на вопрос». Гюрза не повышал голос. Он по-прежнему не смотрел на Лейса и все равно умудрился произнести эти три слова так, что угроза в них стала очевидной и заставила подчиниться. «Дурацкая ситуация, конечно». Лейс уже признал, что ответит, не мог не ответить. Чтобы сохранить хоть какое-то достоинство, нужно было сделать это быстро, как будто небрежно. Одолжение Гюрзе, а не подчинение ему. Но с быстрым ответом не заладилось. Элементарные знания предательски ускользали из памяти. «Ну вот так бывает, ты не можешь вспомнить простейший факт, понимая, что выглядишь полным дураком, однако ничего не можешь изменить». «Изначально просто было много соленой воды», — наконец выдавил из себя Лейс. «В смысле, морей, океанов. Потом они испарились, на дне осталась соль. Ее начали находить люди, когда появились люди, конечно». Гюрза поморщился так, будто Лейс у него на глазах сожрал криптида, причем живого, но все же кивнул. «Ладно, сойдет. Соль, которую знает человек, разделена на кристаллы. Но была ли она кристаллами в воде?» «Нет, конечно. В воде она была неразличима, а уж на воздухе стала кристаллами и...» Лейс запнулся, не мог продолжить. Он перевел шокированный взгляд на свои руки, облаченные в кожаные перчатки. Он начинал понимать. «А теперь слушай внимательно», — приказал Гюрза. «Я постараюсь все максимально упростить, чтобы даже ты разобрался, но тебе все равно придется напрячься. Работать над этой теорией я начал давно. На вашей станции получил кое-какие дополнительные данные. Но они не противоречили основной идее. Они ее скорее уточняли. Итак, стартовая точка. В секторе Фобос есть особый вид материи. Возможно, уникальный только для этой теории. Скорее всего, просто встречающийся здесь чаще, чем в других галактиках». Лесса не покидало чувство, что Гюрза говорит ему не все. Вероятно, он в этой своей теории проработал еще и то, что это за материя, раз он предполагает, что она встречается в других галактиках. Человечеству она известна, хотя бы как нечто условное, обсуждавшееся ранее. Но понимал Лейс и то, что этот тип не скажет ему больше, чем захочет. Так что вопросов он не задавал, просто слушал. «Эта материя не воспринимается ни человеческим глазом, ни сканерами, потому что они на нее не настроены. Еще раз. Это материя. Нечто условно осязаемое. А уже она обеспечивает энергию. Я предполагал, что эта энергия и провоцирует астрофобию людей и ведет к образованию кристаллов, для которых ты служишь общежитием. События на Виафорате подтолкнули меня к такому выводу. Но после изучения того, что произошло на твоей станции, я вижу, что кристаллы — побочный продукт. Излучение, провоцирующее астрофобию, пролетает волной, поражает жертв, оказавшихся на ее пути, но нигде не задерживается. Однако или оно, или другой побочный продукт материи, его порождающий, провоцирует появление на неорганических объектах нового вещества. она тоже не воспринимается человеком, но, вступая в реакцию, испаряется и образует кристаллы. То есть оно как условное силовое поле, не выдержал Лейс. Неживые предметы оно окружает, но только если было получено от первоначальной волны. А когда оно вступает во вторичную реакцию с неживыми предметами или органической материей, оно преображается в кристаллы. Верно. Причем в случае с неживыми, как ты говоришь, предметами распространение остается активным и даже по-своему заразным. В органических объектах это поле быстро достигает финальной стадии своего существования и кристаллизуется. Объяснение понятно, соляной мальчик? Да и нет. В твоей теории есть одно серьезное несоответствие. И я даже не говорю о том, что вся теория может оказаться несостоятельной. Я допускаю, что у тебя гораздо больше доказательств, о которых ты мне не скажешь. Но в рамках твоей теории ни один органический объект не может пережить взаимодействие с этим полем. То есть на мне оно должно было кристаллизоваться, как и на всех остальных. А я ведь все еще жив? Нет. Гюрза даже это произнес так равнодушно, без малейшего намека на триумф или таинственность, что Лэй засомневался — а не чудится ли ему? Но в светлых глазах все же читалась насмешка, или так ему показалось. Получается, слово все-таки прозвучало. Что значит «нет»? То и значит. Понимаю, вы там в заднице станции назвали друг друга мертвыми, метафорически, потому что это звучало достаточно драматично для вашего представления о высшей расе. Но вы неожиданно угадали. Все вы были мертвы с самого начала. «Мы умирали от заражения, но мы не умерли», — возразил Лейс. «Вы умерли от радиации. Все вы находились достаточно близко, чтобы облучение нанесло вам непоправимый урон. Думаю, после случившегося ты знаешь, что такая смерть далеко не всегда мгновенна, но тем хуже для жертв». Чтобы жизнь продолжалась, клетки должны обновляться. Но в вашем случае после облучения никакого обновления не было. Процесс сбился. Тела жертв разлагались заживо. Ты ведь лично наблюдал подобное, не так ли? Да. Это неизбежно при взрыве в ограниченном жилом пространстве, кивнул Гюрза. Вряд ли ты за этим следил, но я уверен. Все, кто был рядом с тобой в день взрыва, погибли именно так. Твое тело тоже потеряло возможность воспроизводить новые клетки. Но поле, все еще пребывавшее в тебе и не до конца обратившееся в кристаллы, отреагировало на это неожиданно. Оно прекратило изменения. Если тебе так понятней, у тебя было две причины для смерти. Но, наложившись друг на друга, они тебя спасли. «Я ведь действительно жив!» Не выдержал Лейс. «Я проходил обследование. Пульс есть, органы работают. Я не зомби какой-то». «А мы живем и не в мире магии. Голову включи». Поле задержалось в тебе и не дало ДНК окончательно развалиться, как это случилось с остальными. Но как только поле полностью кристаллизуется, продолжится процесс, начавшийся 15, если не ошибаюсь, лет назад. И вот тогда ты умрешь. Не сразу. Зависит от обстоятельств. Твоя агония при максимальной медицинской помощи продлится до полугода. Только результат от этого не изменится. Облучение убило сам шаблон твоих клеток, поэтому тебе никто уже не поможет. И об этом ты пришел меня предупредить. Естественно, подтвердил Гюрза. Как ты мог понять, я не устраиваю познавательную пятиминутку. «Многие из моих спутников давно хотели узнать то, что я рассказал тебе. Но им это знание не обязательно, еще и вдохновить на глупости может. Что же до тебя? Я мог сразу начать с предупреждения, но тогда меня завалило бы твоими неизбежными почему. И я начал сначала. Я дал объяснение, а сейчас будет предупреждение. Поле, которое сохраняет в тебе жизнь, не бесконечно». Оно ушло от первоисточника, это не батарейка, которая подзаряжается. Каждый раз, когда ты используешь то, что считаешь даром, ты высвобождаешь часть хранящейся в тебе энергии. Которая ограничена. Да, И чем чаще ты используешь силу, тем короче становится остаток твоей жизни. Не обязательно, что это правда. Это может быть неправдой. Лэйс не хотел ему верить. Было только одно желание — доказать этой самовлюбленной гадюке, что он не всегда прав. И вместе с тем в глубине души Лэйс осознавал. Гюрза как раз первым понял то, что следовало бы понять ему. Он ведь действительно плохо себя чувствовал каждый раз, когда использовал эти чудовищные способности. Но Лэйс, в отличие от других мертвых, делал это так редко, что не сумел заметить закономерность. Он почему-то возомнил себя одним из тех супергероев, фильмы о которых так любил в детстве. Но это же глупо. Он давно не ребенок, он вырос, он даже считался ученым. Гюрза прав. За любым даром стоит научный принцип, который нужно понимать, а Лэйс за прошедшие годы даже не озадачился этим. Гюрза, увы, не упростил ему жизнь. Он не стал спорить. Он просто спрыгнул со стола на пол, пожал плечами и направился к выходу. Но он все же бросил Лэйсу. «Возможно, я не прав. Возможно, вся моя теория неверна. Она сплетена кое-как, и я признаю это. Но подумай вот о чем. Что, если я прав? Если каждое использование силы убивает тебя, стоит ли тогда тратить остаток твоей жизни на то, с чем могут справиться и роботы? Я видел труп твоего брата. Он придал своей смерти смысл, и я это уважаю. Настолько, что предупреждаю тебя еще и из уважения к нему. Лично ты у меня уважения не вызываешь. Судя по тому, что я знаю, ты довольно никчемное создание. Но, быть может, хотя бы в смерти ты сумеешь не опозорить Сабира». Нужно было возразить ему. И Лэйс хотел возразить. Ярость, закипавшая в его душе, требовала этого. Но он промолчал. А потом Гюрза ушел, и вопить что-то ему вслед стало поздно. Это выглядело бы даже хуже, чем молчание. Лэйс остался наедине с собственным гневом и обрушившимся на него чувством унижения. Сначала он не мог понять, почему ничего не сказал. Он думал, что все дело в страхе, и винил себя за это. Но потом до него дошло. Страх тут вообще ни при чем. Просто Гюрза наконец облег слова то, что Лэйс думал о себе уже много, много лет. И теперь отчаянно хотел изменить.